Глава 54. «Ликуй, бесплодная, бездетная, восклицай и веселись, не рожавшая. У покинутой будет больше детей, чем у замужней, говорит Господь. Сделай свой шатер шире, вели натянуть навес. Не стесняйся, протяни веревки подальше, закрепи колья. Твои владения распространятся и направо, и налево, потомство твое овладеет землями многих народов, заселит опустевшие города. Не бойся, впредь не изведаешь ты позора, стыда и бесчестия. Позор твоей юности ты забудешь, бесчестие вдовства твоего больше не вспомнишь. Он, твой Создатель, муж твой, его имя — Господь воинств. Он, святой Бог Израиля, твой Избавитель, Бог всей земли, вот как зовется Он. Как призывают обратно скорбящую брошенную жену, так призывает тебя Господь, словно отвергнутую жену юности, говорит твой Бог. Лишь на краткое время я тебя покинул и с великим милосердием приму обратно. В порыве гнева я от тебя отвернулся на время, но помилую тебя по любви вечной, говорит Господь, Избавитель твой. Это для меня то же, что было при Ноевом потопе. Я поклялся, что Ноев потоп не вернется на землю, а теперь клянусь не гневаться впредь на тебя. Уже не услышишь ты моего возгласа грозного. Пусть даже горы сдвинутся и холмы поколеблются, но моя любовь никогда не пройдет. Мой союз с тобою останется неколебимым, говорит Господь, милующий тебя. О, ты несчастная, бурей гонимая, безутешная! Гляди, я буду класть твои камни на бирюзе, заложу твое основание на сапфирах. Укрепления твои я сделаю из рубинов, ворота твои из берилла, а стены вокруг тебя — из самоцветов. Все дети твои будут научены Господом, и счастье великое ждет их. В праведности утвердишься ты, не узнаешь ты угнетения, не будешь бояться, не изведаешь ужаса, он не приблизится к тебе. Если кто на тебя нападет, не от меня это будет. Воздаянием тому, кто нападет на тебя, станет гибель. Это я сотворил кузнеца, что в углях огонь раздувает и кует оружие для войны. Это я сотворил губителя, несущего опустошение. Но оружие, выкованное для войны с тобой, не добьется победы, и всякого, кто тебя обвинит на суде, ты обличишь. Такая доля дарована рабам Господа. Я сам не спошлю оправдания им, говорит Господь.